В одной из подмосковных дачных местностей дело было поставлено на совсем широкую ногу. У самого полотна железной дороги была реквизирована роскошная дача под какое-то советское учреждение. Нужные поезда останавливались прямо против ее ворот, паровозы до станции не дотягивали. Позади дачи в гараже свалено невероятное по тем временам количество муки, крупы и масла. Тайная торговля буйствовала 3 дня. Цены скакали ужасно, потому что нервничал местный совет, ежеминутно ставя новые условия и беспрестанно грозя донести и расстрелять. Торговали раненый офицер и 2 матроса. Изумительная была никем не предписанная дисциплинированность покупателей. У ворот никогда не толпилось по нескольку человек. Никто ничего не спрашивал, ни как пройти, ни какая цена. Входили молча со стороны полотна, уносили и увозили со двора прямо в лес. То немногое, что надо было сказать, произносилось шепотом. Надо всем тяготело то тревожное настроение, в котором солдаты сторожевого охранения разбирали ужин в виду постреливающего неприятеля. Так упорно воевало боевое спекулянтское сословие за элементарное право человека и гражданина не умирать с голоду. Так вело оно около 2 лет свою тревожную бездомную жизнь, изо дня в день теряя большое количество ранеными и убитыми, арестованными и расстрелянными, но не сдаваясь и твердо веря в конечную победу человека над цифрой и пахоты над шахматной доской. Победы этой спекуляция, к сожалению, не одержала. Совершенно неожиданным маневром своего врага она была внезапно опрокинута и разбита. То, что было не под силу никакому террору, оказалось пустяшным делом для обходного движения НЭПа. Героическому сословию спекулянтов, рожденному безумием коммунистического творчества, НЭП нанес решительный удар. Из героев и защитников прав свободного человека, чем-то связанных со своими живописными романтическими предками, пиратами, разбойниками, конокрадами, охотниками, он превратил их в отвратительных, самоуверенных непманов, покойно и солидно сидящих, словно клопы в матрацах, в социальных гнездилищах своих банков, трестов и внешторгов. Когда по приезде в Берлин я вышел на Тауэнцинштрассе и попал, было 6 часов вечера, в самый разлив русской спекулянтской стихии, в широком русле которой неслись котиковые манто, синие оштукатуренные лица, набегающие волны духов, бриллианты целыми гнездами, жадные блудливые глаза в темных кругах, в заложенных за спину красных руках толстые желтые палки хвосты, сигары в брезгливых губах, играющие обтянутые бедра, золотые фасады зубов, кроваво-квадратные рты, телесно-шелковые чулки, серая замша в черном лаке. И над всем отдельные слова и фразы, единой во всех устах валютно-биржевой речи, я с нежностью вспомнил героических московских спекулянтов 19-го и 20-го годов, говоривших по телефону только эзоповским языком, прятавших в случае опасности бриллианты за скулу, при знакомстве никогда не называвших своих фамилий, постоянно дрожавших по ночам при звуке приближающегося автомобиля, и услышал где-то глубоко в душе совершенно неожиданную для себя фразу: «Эх, нету на вас коммунистов!» В целом ряде своих встреч с эмигрантами меня бесконечно поражала одна для очень многих эмигрантов глубоко характерная черта. Они встречали меня, как только что приехавшего из России, с явною, не только ко мне, но прежде всего к России, относящейся приязнью и даже любовью. Я непосредственно чувствовал, что я для них тот дым Отечества, который для не смеющих вернуться домой, быть может, еще сладостнее и приятнее, чем для возвратившихся после долгих странствий. Но такое отношение ко мне часто как-то внезапно нарушалось при первых же моих словах о России. Достаточно было, рассказывая о том, как жилось и что творилось кругом, отметить то или другое положительное явление новой жизни, все равно, совсем ли конкретное, что в такой-то деревне не осталось больше мещан, что все мещане обзавелись скотом, или более общее, что подрастающее поколение, хотя и не учится, но зато развивается быстрее и глубже, чем раньше, как мои слушатели сразу же подозрительно настораживались и даже странным образом разочаровывались. Получалась совершенно непонятная картина. Любовь, очевидная патриотическая любовь моих собеседников к России, явно требовала от меня совершенно недвусмысленной ненависти к ней. Всякая же вера в то, что Россия жива, что она защищается, что в ней многое становится на ноги, принималась за цинизм и кощунство, как желание выбрить и нарумянить покойника и посадить его вместе с живыми за стол. Говори я, что не Россия жива, а что большевики бессмертны, что не Россия успешно защищается от большевизма, но что большевики успешно защищают Россию, подозрительность и негодование моих собеседников были бы объяснимы. Но этого я никогда не говорил. Моя защита большевиков никогда не достигала энергии хотя бы той формулы, которую Гёте защищает всякое зло. Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Утверждать, что большевики всегда творят благо, было бы слишком большим оптимизмом, но не видеть, что иногда они его все-таки творят, зрячему человеку все же нельзя. Ясно, что видеть это совершенно не значит верить в большевиков, но значит верить в свет, в добро, в смысл истории, в Россию. Утверждая, что ужасы войны и революции, окопы и тюрьмы многих привели к Богу, я, конечно, всегда оставался очень далек от утверждения, что все палачи — священники и пророки. Нет, я волновал и отталкивал моих собеседников не совершенно чуждую мне защитую большевиков как власти, а защитую моей веры, что, несмотря на большевиков, Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу. Я говорю «в эмигрантских сердцах». Что же, однако, значит «эмигрантское сердце»? Вопрос этот заслуживает самого тщательного внимания. Внешний признак территории для определения психологической сущности эмиграции, очевидно, недостаточен. Ясно, что как в России очень много типичных эмигрантов, так и среди эмигрантов Европы очень много людей по своему внутреннему строю, не имеющих ничего общего с эмиграцией в смысле эмигрантщины. Что же такое эмигранты в этом последнем и единственно важном смысле? Эмигрант — это человек, в котором ощущение причиненного ему революцией непоправимого зла и незалечимого страдания окончательно выжрало ощущение самодавлеющего бытия как революции, так и России. Этот человек, потерявший возможность ясного развлечения в своем внутреннем опыте революции как части своей биографии, от революции как главы русской истории. Это человек, схвативший насморк на космическом сквозняке революции и теперь отрицающий Божий космос во имя своего насморка. Каждому человеку свойственна жажда гармонии. Чувство гармонии есть чувство подчиненности окружающего тебя мира закону твоего внутреннего бытия. Так как эмигрантское сердце изнутри живет исключительно ощущением катастрофы, гибели, распада, то ему совершенно необходимо, чтобы и вокруг него все гибло, распадалось, умирало. Потому всякое утверждение, что где-то и прежде всего в большевистской России, причинившей ему все его муки, что-то улучшается и оживает, причиняет совершенно невыносимую физическую боль. Что большинству обывателей трагическая стилистика последних лет оказалась не по плечу, что большинство обывателей с легкостью отреклось от России, когда оказалось, что она не только тихая пристань, но и бурное море, и внутренне ушло в эмиграцию, в конце концов, не проблема. Называть обывателя, душевно разгромленного революцией, эмигрантом, в сущности, ни к чему. Его достаточно продолжать считать тем, чем он, как всегда, был, так и остался — обывателем. Проблема же эмиграции в более узком и существенном смысле этого слова начинается только там, где все описанное мною как внутреннее эмигрирование стало печальную судьбою не обывательского бездушья, а настоящих творческих душ. Художники, мыслители, писатели, политики, вчерашние вожди и властители, духовные центры и практические организаторы внутренней жизни России, вдруг выбитые из своих центральных позиций, дезорганизованные и растерявшиеся, потерявшие веру в свой собственный голос, но не потерявшие жажду быть набатом и благовестом, вот те, совершенно особенные по своему характерному душевному звуку, ожесточенные, слепые, впустую воюющие, глубоко несчастные люди, которые одни только и заслуживают карающего названия эмигрантов, если употреблять это слово, как термин в непривычно суженном, но принципиально единственно существенном смысле. Эмигранты — души, еще вчера пролегавшие по духовным далям России привольными столбовыми дорогами, ныне же печальными верстовыми столбами, торчащие над своим собственным прошлым, отмечая своей неподвижностью быстроту несущейся мимо них жизни. Людей, совсем и окончательно лишенных всякой внутренней эмигрантщины, среди эмигрантов, конечно, немного. Если бы их было много, это было бы чудом. Но зато и настоящих эмигрантских душ, до краев наполненных эмигрантщиной, к счастью, еще того меньше. Поскольку же они встречаются, они производят страшное впечатление, быть может, более страшное, чем русская Тауэнцинштрассе под вечер. В эмигрантщине Россия сгнивает. В непманстве она разводит на себе червей. Изъеденный червями труп страшнее отъевшихся на нем червей. Я никогда не был сторонником белого движения. Как его идеология, так и многие из его вдохновителей и вождей всегда вызывали во мне, если и не прямую антипатию, то все же величайшие сомнения и настороженную подозрительность. Такая невозможность внутренне сочувствовать белому движению была для меня в известном смысле всегда тяжела. Уж очень много близких людей ушло на Москву в добровольческой армии, и прежде всего шли лучшие элементы того рядового русского офицерства, которое за годы войны я привык не только искренне уважать, но с которым я плотно свыкся и которое от души полюбил. Рядовое наше офицерство, каким я его застал на фронте, а в обер-офицерских чинах, было совсем не тем, за что его всегда почитала радикальная интеллигенция. Как офицерство монархической России, оно, конечно, и не могло быть, и не было революционно, ни социалистично, но, как всякий обездоленный класс, оно было в конце концов как в бытовом, так и в психологическом смысле глубоко народолюбиво. Выненченный денщиком, воспитанный в кадетском корпусе за даром или за медные деньги, с ранних лет впитавший в себя впечатление вечной нужды многоголовый штабс-капитанской семьи, кадровый офицер, несмотря на свое часто только стилистическое пристрастие к рукоприкладству и крепкому поминанию, зачастую много легче, проще и ближе подходил к солдату, к народу, чем многие радикальные интеллигенты. Воевали все, за очень немногими исключениями, честно и храбро, многие доблестно. При этом были скромны. Ни общество, ни правительство не воздавало им должного. Санитарные двуколки без рессор, товарные вагоны, превращенные в санитарные исключительно при помощи кисти маляра, эвакуационные пункты, похожие на застенки, или бестактная роскошь великокняжеских или всяких иных именных лазаретов, в которых даже умирали подоперные переливы алябьевского соловья, частая задержка нищенского жалования, грязь и вши на этапах — все это рядовое русское офицерство не замечало, не видело. Когда над фронтом неожиданнее всех неприятельских шрапнелей разорвалась революция, русское офицерство, которому она ничего хорошего не несла и не обещала, приняло ее без малейших оговорок и сопротивления. В ответ на это оно было революцией сразу же взято под подозрение. Неся всем все возможные и все невозможные свободы, мартовская революция все же не нашла возможным разрешить офицерству свои профессиональные союзы, офицерские комитеты без участия солдат. Чем дальше развертывалась революция, тем неприемлемее становилась она для офицерства. Брестский мир, кровавым бичом хлестнувший по опозоренному лицу всей России, больше всего, с чисто психологической точки зрения, ударил, конечно, по рядовому офицерству. Вместе со всей армией оно годами ждало мира, не блистательного и жестокого, но справедливого и благообразного. Как о чуде мечтало оно о том часе, когда покатятся обратно в родные углы России воинские поезда. В эти минуты духовного предвосхищения мира светлела память о погибших, крепла дружба между живыми, и бесконечно дорогим и близким душе звучало пение в солдатских вагонах, пение родных, испытанных, любимых рот и батарей. Кроме этого часа ожидаемого мира, у офицерства ничего за душою не было. Всем своим воспитанием, изначально оторванное от всякой иной жизни, кроме военной, никак не связанное в своем большинстве с общественной, политической и культурной жизнью России и чуждое хозяйственным солдатским интересам, оно ждало этого часа как единственного оправдания всей своей жизни, начиная с приготовительного класса кадетского корпуса и кончая страшными минутами в окопах и на операционных столах. Этот час был у него большевиками украден. Долгожданный мир всходил над Россией не святым, а кощунственным, не в благообразии, а в безобразии, ведя за своей позорной колесницей со связанными за спиной руками, оплеванными и избитыми, тех самых принявших революцию офицеров, которые многократно раненные возвращались на фронт, чтобы защищать Россию и часть своего мира. Все это делает вполне понятным, почему честное и уважающее себя офицерство психологически должно было с головою уйти в белое движение. Но все это делает вполне понятным и то, почему уход офицерства в белое движение вполне мог не быть, и чаще всего и не был уходом в движение контрреволюционное. Теперь, когда идея интервенции потеряла всякую почву под ногами, когда запоздавшее отрицание ее со стороны демократии невольно покрывает и прошлые интервенции все сгущающимися тенями, в сердце невольно поднимается боль за всех тех, которые и под Корниловым, и под Деникиным, и под Врангелем воевали, конечно, бескорыстнее, чем царские генштабисты и молодые красноармейцы под Троцким и Каменевым, и которых, кажется, снова ничего не ждет, кроме неблагодарности забвения. С первых же дней моего пребывания в Берлине стали приходить письма от тех, кого, сидя в России, уже и не чаял в живых. приходили письма из самых разных мест. Из Югославии, из Константинополя и Чехословакии, Болгарии. Но все они были в каком-то одном главном смысле едины, словно все рассказывали одну и ту же горемычную повесть. Причем родственно звучали во всех рассказах и исповедях не только внешние факты, но и настроение, но и размышления. О фактах лучше не говорить, они ужасны. 10 лет царской войны не могли бы разрушить такого количества жизней и скосить такого количества людей, как скосили и разрушили 3 года гражданской. В момент революции в нашем дивизионе было 15 офицеров. Вот судьба 12 из них. 2 умерли в ужасных условиях от тифа. 1 расстрелян большевиками в Сибири. 1 зарублен большевистской конницей на батарее, 1 убит в армянской армии, 1 пропал в польской, 1 лишил себя жизни, 1 работает шофером на грузовике, 2 бьют щебень на болгарском шоссе, и только 2 живут по-человечески. 1 студент высшего учебного заведения, другой служит в сербской армии. Таковы факты. Каковы же порожденные ими чувства и убеждения? Могу сказать только одно, и знаю, ты мне поверишь. Мы с братом служили возрождению России, как мы его понимали, не щадя ни своих сил, ни своего живота в буквальном смысле слова. И мы готовы и дальше так же служить. От всякой же политики и общественной работы мы разочарованные в ней и в своем к ней призвании. Окончательно и бесповоротно ушли. И то же самое иначе в другом письме. Около 7 лет борьбы, увлечений и разочарований. Нет, никакие политические эксперименты не дадут здорового разрешения хаотического узла России. А как грызутся, как спорят политические лагеря, какую бумажную усобицу ведут наши эмигранты, и что странным кажется, что ни один из лагерей не имеет ни своего вечевого колокола, ни своего удела, а говорят «быть посему» и «баста». А вот еще страшнее и энергичнее. Как раз сейчас, когда я пишу, происходит собрание протеста, одного из бесчисленных, по поводу процесса Тихона. Меня туда не тянет. Не вижу ни смысла, ни значения этих протестов. Когда из нашей камеры уводили невинных, действительно невинных людей на расстрел, смешными и ненужными казались мне эти себя обеляющие протесты. Когда же мне действительно станет невмоготу, и я сам захочу протестовать, я, может быть, пойду и тоже убью какого-нибудь Урицкого или Воровского. Вот 3 белогвардейских письма. Во всех острая боль тяжелого разочарования и явное отвращение к политике. В первом — отвращение растерянное, во втором — назидательное, в третьем — отчаявшееся и потому угрожающее. Пути, которыми авторы полученных мною писем пришли к своему аполитизму, вероятно, бесконечно различны. И все же думается, что в последнем письме все они сводимы к ощущению той мучительной сложности и невысветляемой лжи, в которые офицерство запутала трагедия гражданской войны. Вот еще один психологически очень интересный отрывок из письма, недавно полученного мною от блестящего кадрового офицера, много сил положившего сначала на проведение в жизнь воли февральской революции, потом на борьбу против большевиков. «Если бы ты знал, какую красотою и правдой представляется мне после всех ужасов пролетарской революции и гражданской бойни, та наша, если разрешишь так выразиться, война. Все последующее, уродливое и жестокое, не только не заслонило моих старых воспоминаний, но, очистив их своею грязью и чернотою, как уголь чистит белых лошадей, как-то даже придвинула их ко мне. И сейчас, так близки моей душе, Карпаты и милая Ондова, где мы стояли с тобой весной 15-го года. Объясни мне, почему я сейчас, в 23-м году, могу тебе точно и подробно перечислить все деревни, в которых мы ночевали на Юго-Западном фронте, и почему я не назову тебе почти ни одной от Харькова до Новороссийска? Изумительное наблюдение и изумительно поставленный вопрос. И дальше, сквозь все письмо, все то же недоумение и все тот же вопрос. Ведь вот мало ли я слышал остроумия, и ведь несложная, кажется, шутка твой комплимент доктору Зильберману, что он на своем аргамаке имеет какой-то ущельный вид. А ведь вот умирать буду, не забуду и тебя на косящей глазом лошади, и убогую пулевую дорогу, и польщенного доктора на незнающем скребнице шкапе, и смеющегося Женю, и покосившийся крестик на пригорке, и вызванные твоей шуткой образы Кавказа, Пятигорска и Лермонтова. Ответы на эти вопросы автор письма в себе не находит, хотя, думается, ответ у него есть. Когда приезжал из отпуска на фронт, всегда чувствовал, что из сутолоки и суеты бурливых разговоров попадал в сферу только нужного, только важного и потому ясного. На фронте у меня на душе всегда было спокойно. Спокойно даже тогда, когда так волновался за Женю, за тебя, за Ивана. Беспокоился всем существом, но не душой, не главным. В главном не было сомнения. В главном всегда ощущал: так надо, иначе нельзя. И было все просто, все ясно, как в пифагоровой теореме, пока существуют аксиомы. Но не дай Бог усомниться, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая. Вот в этих словах и весь ответ. —